Алло. А, это ты? Алло. Ты как сейчас, блядь? Нормально? Не поняла. Пищевод работает, блядь, все нахуй, вот, да? Срёшь нормально, блядь. Это ты, что ли, опять объявился? Чего? Я хирург. Понятно. Стоп. Алло. Это что такое? Где такое? Лекция. Чё? Лекция. Какой? Молодой человек. Или не очень молодой. Вы в своем уме? Сука, я ж хирург, ёпты. Чё? Сука, блядь, ты ж с хирургом разговариваешь, ты, ёпты. Ну? Ты не с фуфлом, блядь, разговариваешь, ты, ёпты. Не с говном, блядь, постельным, нахуй. А с хирургом, блядь. У меня риск. Ужас. Ничего себе. Вот это да? Да я хирург, блядь. Хирург, ёпты. Что ты? Это значит так шутка, что ли, блядь? Какая? Вы, блядь, мне тут не шутите со мной! Че-че? Че ты хуйню пишешь, мудила? Мудак, мудила! Хули ты, блядь, свою Мишку кусать показываешь, блядь? Кому показываешь, у Мишка? Кому? Ему. Тогда? Где? Там. А че там? Аптека. Алло. Что случилось-то? Где случилось? Где? Где? Куда? Что? Чего? Пронто? Там. Да? Оформите заказ, пожалуйста. Этого мудака. Какого? Из Америки. Из Америки? Так. Анонист какой-то, блядь. Анонист. Боже, какой мужчина, а? Да он умер, блядь. Да ты что? Я, блядь, искал достаточно долго, блядь, этот момент. Какой? Я тебе расскажу, ёпты, у тебя волосы дыбом встанут. Что было-то? У меня их нету, блин, лысые. Куда мне с чего вставать-то? У меня, блядь, операция шла, блядь. Блядь, ты меня спрашивал. Ага, и? Что у меня умер человек, блядь, под ножом, но, блядь, без родственников. Не то, что, блядь, у хирурга умирает человек, когда там, нахуй, результат хуёвый, блядь. Ну, чисто так говоришь. Ну, там, по-ихнему говоришь, там, словами такими, что болезнь была запущена, я сделал все, что мог, блядь. И глаза так, блядь, опускаешь. Ага. Я делал один, блядь, там, понимаешь, один, блядь, потому что это была цель моя. И один я работал, блядь, эти родственники, они как бы вернулись ко мне и через меня шли к нему, блядь, понимаешь? Понимаю. Бывает. Ну вот. И я абсолютно охуел, блядь, вот от этой, блядь, как бы гаммы вот этих чувств, ощущений, вот это ебучая ответственность, ну как бы, и она вернулась ко мне. То есть вот эти вот родственники, как бы, вот, ну, я бы охуел, блядь, понимаешь, блядь, обоссался сразу, блядь. Ты там наркотики прекращай пиздить у себя, а? Во-во-во-во-во, пронто-пронто. Правда-правда. Ты не плачь, ты не плачь, ты радость моя, ты не плачь. Что ж ты плачешь-то, боже ж ты мой, ты ж прекращаешь накрыкать-то. Дай хотя бы увижу это! Это что? Хуй, достань, дай свой. А, ну, мой? Достань хуй-то свой. Подожди, сейчас к пластическим хирургам сбегаю, пришьют, потом достану. Так не могу. Ты покажи мне, блядь, чтобы я видел хуй-то, ёпта. А что, у самого нету уже, все? У меня хуй, блядь, побольше твоего, блядь, сука, я тебе говорил. Да ты чё? Ты знаешь, я даже в этом не сомневаюсь. Нет, конечно, у меня теперь есть сомнения, но все-таки... Ну да, тяжелый случай, тяжелый. О, пронто, так это и бывает. Мы должны проникнуть в институт мозга и вскрыть, разломать систему. О, как, да ты вирус. Слушай, а чего употребляешь, может, поделишься? Голодожаберных моллюсков. Чё? Голожаберных моллюсков тритонии. Поэтому ты пронта, тогда ты пронта. Что-то тебе прямо прет, ты не по-детски, что употребляешь, рассказывай. Мне, врачу, безумно уставшему, надоело все. Ну а употребляешь ты что для расслабления? Расскажи, тоже попробую. Я презираю сливы. А я томат. Но у меня есть силы, которые позволят мне ненавидеть эти сливы. В них, исследуя ткань, я обнаружил таинственный грибок, известный еще в 18 веке. Да ну ладно. Это да индонезийский грибок. Фейтон! Слушай, прекращай жрать грибы. Он умерщвляет сознание, давая при этом сознанию полное ощущение неразрушения материи и ткани. Сознание пребывает в абсолютном комфорте. Только мне, врачу, понятно, что оно схоластически разрушается, становлясь мириадной подменой самое себя. Схоластически, знаешь, что еще это обозначает? Странные черные сливы со странной аурой. Я вижу, как из них растут уродливые ноги. Уродливые скрижали руки, черные уши. Они в долю секунды возникают и мгновенно исчезают, уходят внутрь, и внутри уже творят свое темное, страшное, никому непонятное здесь дело. Ой, солнце мое, давай ты мне перезвонишь через часок, я буду спать ложиться, ты мне такие сказки расскажешь, а? А грибы там когда, через сколько отпустят-то, а? Пора одеваться. Уже пора, давно было одеться уже. Скоро твой выход. Скоро мой выход? Танцуй! Твой выход! Сказка танцуй, твой потом выход! Будет выход. Молчать! Да ты что ты? Танцуй! Твой выход! Танцуй! Да твой ты... выход! Какой у тебя номер телефона? А? Чё, говорю, номер телефона какой у тебя? А чё там? Ничего, спрашивай номер телефона, позвонить хочу. Нравишься ты мне? Звонить буду. Грибова пожрусь и звонить буду. А что такое? Чё, дай номер телефона-то, а? А он умер! Кто, телефон умер? Правильно. Блин, давай похороним, а? Алло, пронто, блин, номер хочу, хочу пронто, заказы оформлять буду. Он умер. Быстро, давай, записывай номер телефона, бегом. Да он умер, блядь. Ау. Ладно, он анонист, у него пиписька большая, он сказал. Да? Ну ладно. Сейчас скажу. Сейчас, Лариски, ты сна, Лари. Алло. Хули ты, блядь, свою мишку косой показываешь, блядь? Кому показываешь, мишка? Ну все, короче, смотри, твою пиписку отрежут вместе с яйцами, тебе засунут в рот, и это будет намного лучше, чем грибы. А я тебя зарежу ножом. Ты меня ножом зарежешь? Ты не можешь мне говорить ничего, потому что я хирург. Кто ты? Ты крыса водяная, блядь, я хирург, блядь. Да какой ты нахер хирург, ты же пронто. Что, я охуел, блядь, я хирург, блядь. Хирург, я ж давно так-то уже, ты не заметил, полчаса как ухуеваю сижу. Отделение милиции, здравствуйте. Мы, блядь, и насрём здесь, блядь, на кухне. У вас проблемы какие-то, мы сейчас выйдем. Куда? Сейчас ждите наряд милиции. Сейчас будем по вашему адресу. Не переживайте, скоро будем. А что такое? Алло. Метеор меня сломал, метеор! Нахуй, Петрила! Что? У меня все ломало!